Но вот второстепенная мысль очень важная, что жених идет в полночь. Это то, о чем мы говорили о пришествии Господа. Вы поняли, к чему я веду речь? У Библии иногда некоторые второстепенные мысли настолько важны, для чего какой-то другой мысль, для другого рассуждения, что их никак нельзя отбросить. И вот как раз то полночь очень правильно говорит о том времени, когда Христос придет. Седьмая труба. В полночь кончается один день и начинается другой. Вы, наверное, не один раз слышали, когда читали это место Писания, придет полночь, говорили, это придет в середине великой скорби. Может быть, те, кто недавно верующий, вполне возможно, в этих учениях не знаете столько. Но как раз то, вот эту полночь означает не середина скорби, а время смены одного дня другим. Когда будет трубить последняя седьмая труба, а наши 2000 или 7 периодов времени из Откровения Иоанна, они названы летом Господним благоприятным или днем спасения. Вот этот Господень день, который Бог назвал последним временем и днем спасения, равняется 2000 годам. И когда будет трубить последняя седьмая труба, она будет говорить вот о чем. Что кончилось действие шестой трубы. И начинается действие седьмой трубы, дня Господня, когда Бог судится. И это происходит в полночь. Вы все это знаете, правда? 24 часа, последний удар старого дня и первый нового. Даже мгновением не назовешь. Это нечто очень маленькое. Но в это время, в полночь, 24 часа или в 12 ночи кончается один день и начинается другой. То вот Господь идет для того, чтобы судить мир. Когда кончается день благодати и начинается день суда, это время полночи. Седьмая труба, она возвещает начало судного дня или излияние семи чаш гнева, или начало дня Господня. Вот насколько важно вот все оттенки текста. Хотя все направлено, не опоздайте. Выходите навстречу жениху. Крик раздался в полночь и так далее. Тогда встали все девицы и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка. И у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Конечно, если говорить о Духе Святом, я думаю, это невозможно. Вот здесь говорится о невозможности. Взять из своего сердца и передать кому-то. Это невозможно сделать. И Бог, наверное, так не делает никогда. Мы не можем передавать то, что Бог дал нам лично, это наше. Потому они сказали, здесь нашим земным языком рисуется просто при земных обстоятельствах рассуждение, как-то решение вопроса. И это построено так, как и у нас бывает. Дайте нам вашего. Все дело вот в чем. Им был дан совет. Пойдите продающим и купите. Я уже говорил вам не один раз, что такое купите. Купля и продажа – это обмен чего-то на что-то. У нас сегодня принято, мы даем деньги, нам дают товар. Сегодня в моде бартерные сделки. Вы нам железо, мы вам лес. Я как пример привожу. Но для того, чтобы купить, надо что-то отдать. И Библия говорит, даже в Откровении Иоанна, ты говоришь, что ты богат, помните это место Писания? Разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Во-первых, Божий дар и Дух Святой. Вот в нашем понимании купить нельзя, он дается даром. Но есть нечто, что соответствует слову «купить». Проведи время на коленях в молитве, и тогда ты получишь. Обменяй время, то, которое ты работал в огороде, на время молитвы о крещении Духом Святым. И тогда получишь. Обменяй, купи. И вот они им продолжили: купи. Ну что, пошли покупать. Вы хорошо знаете, что Дух Святой не купишь на базары. Они пошли молиться, но уже было поздно. Это надо делать вовремя, а не тогда, когда нужда будет брать за горло. И в некоторых случаях пропущенное время обернется поражением в жизни. Они пошли покупать, а в это время что было? Пришел жених, готовые вошли на брачный пир, и двери затворились. Позже приходят и прочие девы. Не знаю, купили ли они или не пришли. Но они пришли стучать в двери. Господи, Господи, отвори нам. И вы знаете, что Господь сказал им? Истинно говорю вам, не знаю вас. Очень часто, когда рассуждают о том, что значит «не знаю», то ставят вопрос, как это Бог не знает? Ведь Он сотворил всех. У него есть книга переписи народов, где записано каждая фамилия, каждое имя, может быть, немножко другое, его языком. Но как это он не знал? И здесь имеется в виду, что эти люди никогда практически не имели единства с Богом. И вот это знал, оно более соответствует Писанию, когда говорит, Адам познал Еву, жену свою, то она родила сына. Когда человек сливается с Господом в одно, рождается новая жизнь. Если человек верующий, а живет старая натура в нем, то он не познал Бога. И в этом смысле, Господь говорит, я вас не знаю. Вы были верующие, и вы мне служили, но вы служили так, как вы хотели. Куда хотели, ехали, я часто говорю. Что хотели, проповедовали. Но вы ни разу не спросили, Господи, а где ты хочешь, чтобы я был? Ведь мы члены тела. А вы поняли, к чему я веду? И однажды Йон Гичо очень хорошо сказал, я с этим согласен. Он говорит, наверное, будут люди верующие, которые ни разу в жизни не исполнили его волю. Что это значит? Это не значит, что они делали там лишь бы что. Но они никогда не спрашивают, Господи, что ты хотел бы, чтобы я сделал? Или где ты хотел, чтобы я был сегодня? Они могли делать, проповедовать, рубить дрова, еще что-то делать, но то делать по собственному разуму. И вот когда мы наблюдаем за апостолами, у них так не получалось. Когда однажды апостол Павел, зная повеление Господне, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вы помните это? Я думаю, он хорошо знал это. За Христом встречался, Бог лично послал его на дело. И однажды, будучи таким вот ревностным проповедником, он решился идти в Асию проповедовать. Но помните, что там было? А Дух Святой не сказал, Павел, иди. Сказал, ты не туда идешь, Павел. Павел подумал, решил, пойду в Вифинию. Но Дух не допустил его. И тогда Павел сказал, Господи, так где? Повеление идти есть, а куда я должен идти? Куда я не ткнусь? Ты говоришь, не туда? Ты не туда идешь? И тогда ночью во сне предстал ему некий муж, македонянин, и просит его, Павел, приди в Македонию и помоги нам. Павел, все, иду в Македонию, в Югославию. И пошел. Видите, знал. Если он даже своим разумом не всегда постигал, куда ему идти надо, то вот тот Дух Святой, которым Павел, как член тела Христова, был связан с главою Иисусом Христом, говорит, Павел, не туда, не туда. Хочется нам иногда, ну, я работал на производстве, знаю, не останавливаешь машину, где-то сунуть руку там, да прикрутить то, что чуть болтается. Остановить ее, значит, оборвать что-то, потом пуск, потом еще что-то. А голова говорит, слушай, не суй, может без руки остаться. Он наш наблюдает и командует, хотя нам кажется, просчитавши, так лучше было бы, но то опасно. Но это опасно. Я знаю, сколько у нас на текстильном, я не один раз смотрю, стоит машина чесальная, и рука вот пощуда затянута в барабаны, разбирает машину. Кто-то захотел там прочес снять, он там, ну, текстильщики знают, что это такое. И попал туда. Его голова его не могла остановить. Она наоборот подсказала, ты не потеряешь производительности своего участка и так далее, и сделай это так. А там его что-то гарнитура работает на захват. Она раз и потянула, все, это инвалид навсегда. Уже не бывает с руками, вот только попадают туда. И когда вот этот Дух Святой, который нас связывает с головой, является действующим в нас, он никогда не разрешит нам идти туда, где есть опасность. Предупредит, не иди, потому что успеха не будет, напрасно. Я помню однажды тоже один из братьев меня очень просил прийти и побеседовать с его братом родным. Мне так вот не хотелось с ним идти. Значит, наоборот, вот не располагаешься и все. Он договорил меня, пошел, мы с ним долго беседовали. Разные вопросы были. Но после этой беседы у меня осадок остался на сердце. И я понял, что я напрасно провел время. А я пришел домой и говорю, Господи, ну что ж ты так сделал? Господь говорит, а я тебя туда не посылал. Я тебя туда не посылал. Тебя привел туда Дима. Я уже себя говорю. Ну ты что ты хочешь? Я тебя не посылал туда. Хотя по-человечески, если просто иди с моим братом поговори. Иди повещай. Ну как отказаться? Ну, это же вроде кажется и некультурно, и тем более не по-дружески. Но много аргументов в пользу того, чтобы надо идти. Но после таких трудов, после таких бесед, никогда не будешь чувствовать удовлетворенности внутри. Бывает наоборот. И ожесточаются, и назовут тебя кем хочешь, но чувствуешь себя спокойным. Вот здесь вот удовлетворение от труда, это пища. Почему сегодня многие люди не находят удовлетворения, им что-то нету? Нет одной пищи труда. Вы помните, Господь однажды сказал так, кто ему принес есть? Неужели ему кто-нибудь принес есть? Иисус ответил, моя пища есть. Что? Творить волю пославшего меня Отца. Одно дело, получить пищу в собрании и принять ее, удовлетворить свои потребности в знании. И это надо, потому что Господь через Слово учит нас. А вторая часть пищи, пища, что она наш голод удовлетворяет, она в некотором смысле успокоение дает, это творить волю пославшего Отца. Никогда не будет полного мира. В том случае, если мы постоянно ходим в столовую питаться на наши собрания, а работы нету, это будет минус для каждого из нас. Кого Господь в некоторой мере в силу потенциала духовного или в силу своих планов направляет на работу. И потому очень важно для труда, я обращаюсь назад к Писанию, потому что это просто было немножко чуть-чуть отклонение, иметь то масло. И вот эти люди вовремя не запаслись маслом. И когда пришло время сделать самый решительный шаг, они казались неспособны к этому. И когда они пришли, Господь, я вас не знал никогда. Я с вами хотел иметь дело, я вас учил, но за все время не научил, что вы должны молиться о том, Господи, руководи мною и веди меня. Делайте, ну, по разуму своему делайте. И здесь даже что-то более страшное произошло. Они просто не вошли во спасение. Они просто не вошли во спасение. У них никогда не было полного единства с Господом. Мы немножко в прошлый раз говорили, если Христос глава, а мы члены Его тела, и Он дал нам Дух Святой, чтобы все члены тела соединить в один организм живой, то вы знаете, что голова командует, а рука поднимается, правда? Но если нарушены связи с головой, такое явление есть у расслабленных людей, когда у них все есть, и кажется, здоровые члены тела, но просто где-то нарушены связи, и просто организм, или члены тела не подчиняются командам мозга. Команды подаются, а члены тела не слушаются. Что-то разрушено. Вот нечто похожее бывает с христианами, которые являются членами тела Господня, но, по сути дела, парализованные члены тела. Члены, да. И в этом вот это место очень хорошо говорит о том, как оно должно быть. Я никогда не знал вас. Это не значит, что он не знал их имен. Это не значит, что они родились, и Бог и не знал, что они на свет появились. Не в этом дело. Просто не было с ним единства, единогласия. И они остались вне дверей. Он же сказал им в ответ: «Господи, Господи, отвори нам!» И нигде не написано, что им было отворено. Вы исследуйте все притчи и все примеры, которые говорят о восхищении церкви, и вы нигде не найдете, что после того, как были закрыты двери, кто-то еще вошел. Вышел Лот из Содома. Кто еще впоследствии мог выйти за ним? Никто. Потери были, да. Это вот эти пять немудрых. Оглянулись, наглянулась назад жена Лотова и стала соляным столпом. Потери были. Но уже больше никто из Содома и Гоморры не спасся. Или Ной. Вошел Ной в ковчег. Закрылись двери. Вы где-нибудь находили, чтобы они еще раз открывались тем, кто опоздал? Господи, Господи, отвори нам. Никогда и нигде. И вот здесь вошли, двери затворились. Господи, отвори! Я никогда вас не знал. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Вот опять еще одна истина. Конечно, Господь говорит о себе. Почему здесь написано «чужую»? Конечно же, небо не чужое для Христа. Но тем не менее, вот то, что ему отец дал в наследство, церковь, земля, он оставляет пока. Это ж его в планах. Он будет здесь команд, но он отправляется. Это свое наследство оставляет на время. И вместо себя для работы оставляет своих рабов. И дает каждому по его силе. Скажите, тогда с этой точки зрения, о дарах духовных, ее служении, кто об этом должен заботиться? Мы сами просить или он знает нашу силу? Наверное, он. Говорит, Дух Святой распределяет каждому, как кому угодно. Ему, Духу Святому, как ему угодно. Потому что от самого начала Бог спланировал нас для определенной работы. И здесь конкретно написано, каждому дал не одинаково. Одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1. Почему такая разница? Каждому по его силе. И однажды один наш брат сказал так, говорит, видели вы когда-нибудь глупого, кто имел бы дар слова мудрости? Говорит, такого нигде не бывало. И есть нечто, которое Бог в нас приготовил, для того, чтобы впоследствии в это вложить свое. Как правило, проповедник – это человек, который очень свободно пользуется речью. Очень трудно проповедовать тому, у кого ограниченный запас. Кто очень трудно думает, подбирая слова, как выразить ту или другую мысль. Ему очень трудно будет проповедовать. И, как правило, проповедники квалифицированные – это люди с довольно развитой речью, которые в карман за словом не полезут, мгновенно ориентируются и никогда не думают, как начинать. Иногда думают, как кончать только. Никак не кончается. Я-то немножко говорю с юмором, но с другой стороны, проблем нет. Проблем нет. Должна быть и речь развита, и способности. И вы все знаете от самого начала. И есть люди с возможностями, способностями математическими. Есть люди, которых способности гуманитарные. И попробуйте их поменять местами, у них ничего не получится. То же самое и с проповедниками. Хороший брат, хороший строитель может быть, хороший пахарь, но никуда не годный диакон. Я к примеру просто говорю. Бывает такое. Поэтому Бог, когда Он что-то делает, Он готовит людей для этого. И уже наша задача сесть на то место, которое Бог предназначил. Потому что какой бы я ни был проповедник, но если дело будет касаться вопросов, допустим, каких-то экономических или хозяйственных, при всем моем желании я не смогу этого сделать. Я не тот человек. А в церкви нужны и те, и другие. И представьте себе, я сел на место того, а он сел на место мое. Он завалит здесь, а я завалю там. А когда мы каждый знаем свое место, это будет хорошо все. Вы понимаете, о чем я веду речь? Он сам дал. Он для этого готовил людей. Для этого приготовлял их. И больше пришло время, он и дал. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же. И получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Вот интересная мысль. Я только до конца дочитаю. Вот. По долгом времени приходит господин рабовчих и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, а вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Женешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю, а вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Здесь все. И с духовной стороны, и с экономической. Если ты приобрел деньги, ты их имеешь полное право пускать в оборот и получать прибыль. И это не будет нечто сродни спекуляции. Здесь можно говорить немало по этому поводу. Но ненормальное явление, если мы что-то вкладываем и получаем столько же, сколько вложили. То, что мы вкладываем, если это делается разумно, оно работает на прибыль. Вы уловили, о чем Библия говорит? Это многое, о чем здесь сказано вот этим. Я просто взял сторону материальную и сторону духовную. Очень часто в духовном мире повторяется явление материальное. Потому что написано: кто сотворил внутреннее, тот сотворил что? И внешнее. Почерк один, о чем мы говорили. И поэтому все, что Господь дал нам, оно должно пускаться в оборот. Не просто сохраняться, а приносить прибыль. Иначе что-то ненормально в нашем, так сказать, голове сначала, а потом в работе. Если пускается в оборот, а прибыли нет. И один человек, он сделал так. Он взял это серебро и спрятал его. И сказал, что я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеешь. Собираешь, где не рассыпал. Поэтому я просто взял, закопал, и вот тебе твое. И его господин поймал его, его же словами. Он сказал так. Ты знал, что я господин, а ты мой слуга. И ты должен на меня работать. А для чего слуги у господина? Чтобы работать. Ты вот это знал. И ты знал, что я жну там, где не сеял. И собираю, где не рассыпал. То если я посеял, то тем более спрошу с тебя. И ты, знаючи это, взял, положил и закопал все. Ты лукавый и ленивый раб. Вы уловили вот эту деталь? Ты, говорит, знал, что я беру то, что не мое даже. То уже если я тебе дал, то же должен был знать на 200%, что я себя спрошу. А ты мне дал то, что я себе дал. Зачем мне было давать себе, если ты мне столько вернул? То оно лежало бы у меня. Но я же тебе дал для того, чтобы ты доход принес. Чтобы ты поработал головой, поработал руками, чтобы оценили труд твоей головы и твоих рук и дали тебе уже не 2 таланта, а 4 за твою работу. И ты мне должен был отдать это. А ты был лукавый и ленивый. Вот 2 причины бесплодия верующих людей. Лень и что еще? И лукавство. Лукавый раб и ленивый. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. Когда человек работает, трудится, то Бог ему дает больше. Если он не работает, то он отнимает у него. Зачем? Если человек не собирается трудиться, зачем ему нужна сила?